«Вы не создаете проблем. Вы помогаете нам исключить невиновных людей», — твердо заверил его Страйк. «Как вы узнали об этом романе?» Джош немного поколебался, а затем заговорил. «Мне рассказала Катя. Она несколько месяцев занималась в Нортгроув, а потом неожиданно Иниго стал отправлять с ней на уроки детей, чтобы выпроводить их из дома. Он был в восторге от нового знакомства в интернете. Эта женщина приходила к нему домой вечером по четвергам». «Бедная Катя», — тихо сказала Робин. «Да уж. А Флавия догадалась, что происходит. Однажды вечером они вернулись домой, и Флавия заметила помаду на бокале для вина на сушилке. Но Катя никогда не пользовалась косметикой. Бокал еще был влажным после того, как Иниго его вымыл. Думаю, именно за то, что Флавия сдала его, Иниго ведет себя с ней как говнюк. Он до сих пор ее не простил. Но их роман же окончен, верно? Это было 3-4 года назад, кажется. Он сказал Кате, что покончил с этим». «И что вы знаете о той женщине?» «Она была замужем, и ее звали Мэри, насколько я помню. Катя как бы... она изливала мне душу, переживая эту ситуацию», — слегка смутился Джош. «И думаю, Иниго в курсе, что я знаю. И это одна из причин, по которой я ему не нравлюсь. Честно говоря, я действительно не понимаю, почему Катя все еще с ним. Иниго состоятелен. Вероятно, она получила бы хорошие деньги при разводе. Она так измучилась. Вы ведь не скажете Кате, что я рассказал об этом?» «Нет», — пообещал Страйк, — «но, возможно, нам придется поговорить с Иниго. Не беспокойтесь, ему не обязательно знать, откуда у нас эта информация». «Хитрый ублюдок», — процедил Джош. «Чертов сукин сын». Его заинтересованность и легкомысленный настрой исчезли так же быстро, как и появились. «Все-таки я жуткий лицемер, если уличаю его в неверности. Мне и самому было что скрывать». «Киан Ивен?» — как ни в чем не бывало спросил Страйк. «Я полагаю, вы в курсе слухов о том, что она аномия», — уточнил он, в очередной раз умолчав о том, что автор теории сидел рядом с ним. «Да, несколько человек в сети высказывались на ее счет», — вяло прокомментировал Джош. «Я тоже задавался таким вопросом, но это не может быть она. Был довольно длительный период, когда мы с Эдди были вместе, и Киа ничего не могла знать ни об Эд, ни о мультфильме. При этом Аномия, казалось, был в курсе всего происходящего». «Киа посещала Нортгроув, не так ли?» — уточнила Робин. «Да, когда я только переехал, потому что мы были еще парой. Она не хотела, чтобы я там оставался. Мне кажется, она чувствовала угрозу от этого места. Ей не нравилось, что там жила Эд, вроде как. Ну, девушка, которая многим нравилась». «Кому конкретно нравилась Эдди?» — спросил Страйк, держа наготове ручку. «Ну, Пезу», — вспоминал Джош, — «и, как мне казалось раньше, Нильсу, и мне. Я понимал это, и было бы лучше отказаться от всей этой затеи. Я так сильно напортачил». Теперь Джош уставился в пол. «Эд вечно говорила мне, что я не решаюсь никого послать, но когда ты все равно собрался порвать с кем-то, сказать ему об этом прямо лучше, чем обманывать. Я должен был бросить Кеа, но я продолжал все это, потому что я грёбаный трус, наверное. Вы с ней общались? Да, кивнул Страйк. Она сказала вам, что мы снова сошлись ненадолго, после того, как расстались с Эдди. Сказала, подтвердил Страйк. «Это было ужасно глупо», — тихо промолвил Джош. «Так глупо. Я не знаю, что за игру я вел. Она словно... Она преследовала меня после того, как мы впервые расстались, так что я знал ее. О чем, черт возьми, я думал, возвращаясь к ней?» Просто однажды вечером я зашел в бар в Кэмдоне и понял, что она поджидала меня там. Я был зол, несчастен из-за того, что все закончилось с Эдди. И, ну, она оказалась рядом. Мы все проходили через это. Поддержал его Страйк, и в его голове промелькнуло воспоминание об Аннабель. Ни один из мужчин не заметил, как Робин приподняла брови, отреагировав на эту реплику. «Во второй раз стало еще хуже. Дьявольски ревнивая, она все твердила, что если я брошу ее снова, то пожалею. Так что 5 или 6 месяцев я пытался сохранить эти отношения в тайне, потому что не хотел, чтобы Эд узнала. Я понимал, что Эд подумает, будто это как, понимаете, настоящее предательство. Снова переспать с Кеа после всей той чуши, что та наговорила о том, как Эд ее обворовала. Кеа утверждает, что когда вы снова начали с ней встречаться, то подтвердили некоторые из этих обвинений. Никогда! Глядя Страйку в глаза, отчеканил Джош. «Я мог сказать, что до нее я не знал, что сороки могут говорить. Все остальное выглядело примерно так. Поклянись на могиле своей матери, что ты никогда не рассказывал Эдди Лэдвилл о Маргарет Рид. А я не собираюсь клясться маминой могилой, но я этого не делал». У нее грёбаная мания вынуждать меня давать клятву на могиле моей матери. Когда мы познакомились, потеря одного родителя в какой-то мере связывала нас. Она пишет мне письма с тех пор, как это случилось, — добавил Джош. Говорит, что изменилось и все такое. Какого хрена она ожидает? Что мне теперь с этим делать? Когда... Эд узнала, что я снова встречаюсь с Кеа, отношения между нами испортились. Мы не могли разговаривать, не упомянув, каким мерзавцем, по мнению одного, был второй. Затем, пока я пытался придумать, как покончить с Кеа, не доводя ее до самоубийства, случился передоз у Эд. Продолжал Джош, уставившись в пол растерянным взглядом. «Она позвонила мне, как только начала запивать таблетки виски. Сказала, что собирается ненадолго уехать и хочет, чтобы я запомнил пин-код ее телефона, потому что она оставила там кое-какие идеи. Ее голос был невнятным». Я понял, что она, должно быть, что-то приняла. Она хотела сообщить вам о своих заметках в телефоне даже после передозировки? — спросил Страйк. «Конечно!» — воскликнул Джош. Казалось, для него в таком ее поведении не было ничего странного. «Вы не знали Эдди. Чернильно-черное сердце значило для нее все. По крайней мере, тогда. К концу, мне кажется, это ей поднадоело, но в то время она не смогла бы вынести даже мысли о том, что мы все испортим, после ее ухода из жизни. Вероятно, она думала, что если не сообщит мне, где найти ее идеи, то я объединюсь с Кеа и продолжу писать». Он замолчал, снова уставившись в пол, затем продолжил. «Я пошел навестить ее в больницу после того, как у нее случилась передозировка. Но там был Ормонд, и как охранник стерег палату. Вы с ним встречались?» «Уже познакомились». «Он сказал, что Эд не хочет меня видеть, и все перешло как бы, ну, понимаете, в физическое выяснение отношений. Медбрат разнял нас и попросил меня уйти. В ту ночь у меня возникла мысль, что Анамия — это Ормонд. Я был под кайфом», — не без труда признался Джош. «В тот момент мне казалось, что в этом есть смысл. Я думал, может быть, Ормонд преследовал Эдди, чтобы заставить ее чувствовать, будто ей нужен кто-то вроде него. Ну, знаете, такого отставного полицейского с Форд-Фиестой. И как только она смягчится, он появится в Норт-Гроув, чтобы покатать. Но на следующий день, когда я снова пришел в норму, то понял, какая это чушь. Откуда бы Ормонд мог получать информацию до того, как познакомился с нами? Мы прозвали его географом», — продолжал Джош, «потому что он из тех придурков, что думает, будто умение читать карту — это какое-то великое достижение. Когда он попросил нас сходить на встречу с его классом, мы узнали, что он преподает информатику. Я никогда не понимал, что он делает в Норт-Гроув. Он из тех, кто больше работает руками, понимаете? Занялся бы долбанной сваркой». «Расскажите о вашей квартире на Милфилд-Лейн», — попросил Страйк. «У Кеа когда-нибудь был ключ от нее?» «Нет», — опешил Джош. «А что?» «Полиция сказала вам, что после того, как на вас обоих напали, телефон Эдди переместился с кладбища и оказался на Хэмпстед-Хит, совсем рядом с вашей квартирой». «Нет», — удивился Джош. «У кого-нибудь, кроме вас, был ключ от этой квартиры?» «Только запасной у строителей». «Во время нападения у вас был при себе ключ?» «Нет, как я уже сказал, меня вышвырнули. При мне остался лишь телефон. Ключ, вероятно, все еще в моей комнате в Норт-Гроув». «Хорошо, это полезная информация», — Страйк сделал заметку. «Итак, когда именно вы расстались с Кеа во второй раз?» «После передозировки Эдди. Я сказал Кеа, что мне нужен перерыв, чтобы прийти в себя. Я, черт возьми, умолял ее не выкладывать в сеть информацию о том, что мы снова встречались. Я знал, что все фанаты скажут, что я засранец, потому что вернулся к прежней истории», — с горечью произнес Блей. «Разве нет? Какого хрена я заварил эту кашу? Почему я снова закрутил с Кеа? Нахрена поверил в то дерьмо, которое показала мне Ясмин?» «Мы все иногда делаем что-то, что может нас удивить», — заметил Страйк. «Любой из нас». «Ваше что-то никого не убило», — горько произнес Джош. «Как и ваше», — невозмутимо ответил Страйк. «Мое как раз да», — возразил Джош, и его изможденное лицо залилось краской. «Я так и не заблокировал Анамию. Никогда не вступался за Эдди. Я позволил этому случиться, потому что я чертов слабак. Я слабак», — продолжал он, стиснув зубы. Я не хотел разочаровывать фанатов. Я не хотел слушать ничьих советов, кроме Катиных, потому что она говорит мне то, что я хочу слышать. Я как чертов Брэм. Только не поджигаю людей и не швыряю в них камни. Зато я причиняю еще больше страданий, пытаясь облегчить себе жизнь. Это я, черт возьми, заслуживал гребаной смерти. Однако именно на мне оказалась куртка, которая защитила мою шею, и нож не вошел так глубоко, как хотел убийца. У меня транспозиция органов. Все мои органы располагаются в зеркальном отражении. Сердце с правой стороны. Анамия хотел пронзить его, но вместо этого проткнул мне легкое. Я никогда не знал, что внутри меня что-то не так. Никогда не делал рентген, пока не случилось все это. Транспозиция органов. Такой причудливый финт. Понравился бы это. Робин предугадала, что произойдет дальше. Джош разрыдался. У него текло из носа, голова поникла, но он не мог закрыть лицо руками или согнуться пополам. Его тело оставалось неподвижным, как восковая модель. Страйк встал, подошел к прикроватной тумбочке и достал оттуда коробку с салфетками. Вернувшись на свое место, он вытащил из нее горсть салфеток. «Дед!» — с трудом дыша запротестовал Джош. «Можете захлебнуться соплями, если хотите», — сказал Страйк. «Но если вы все же желаете помочь нам поймать этого ублюдка...» «Может, я?» — спросила Робин, не в силах сдержаться. «Нет!» — задыхался Джош. «Ладно!» — всхлипнул он, и Страйк вытер ему лицо и нос, делая это так обыденно, как если бы он протирал ветровое стекло. Затем выбросил влажные салфетки в мусорное ведро и снова сел, положив чистые на поднос перед Джошем. «Я виноват в смерти Эдди!» — сипел Джош. «Это все, бля, моя вина!» «Это вина ублюдка, который пырнул вас обоих ножом», — твердо заявил Страйк. «Не корите себя. Вы не виноваты в том, что произошло». «Все, все, что я хочу сейчас сделать, это прожить достаточно долго, чтобы увидеть, как этого долбанного Анамию поймают и угрохают в тюрьму. После этого я планирую сдохнуть». «Нет, вы не умрете», — невозмутимо сказал Страйк. «Бля, не указывай мне, что делать или не делать», — выплюнул Джош. «Ты, твою мать, все еще в состоянии ходить!» «А вы все еще можете думать и говорить. Месяцев через 6, скорее всего, восстановятся и другие функции. А спустя год, возможно, найдется способ вылечить ваш позвоночник. Прогресс в этом деле не стоит на месте. Стволовые клетки, имплантированные чипы...» «А я пока...» «Да, но это ведь самое сложное. Принять настоящее. На некоторое время вам придется перестать думать на перспективу». «Если вы собираетесь прочитать мне лекцию об осознанном подходе, черт возьми», — свирепо прошипел Джош, — «то я выслушиваю ее от мозгоправа. К черту жизнь здесь и сейчас. Я не хочу так. Я вообще не хочу жить. Я этого не заслуживаю». «Не вы стали причиной этой трагедии», — решительно отрезал Страйк. «Это другой человек купил электрошокер, мачете и, подозреваю, маскировку с явным намерением лишить вас двоих жизни. Если вам нужен мотив продолжать жить сейчас, держитесь за тот факт, что вы станете главным свидетелем на суде над этим ублюдком. А если ищете причину жить дальше, то вспомните, именно вам позвонила Эдди, когда решила встретиться со смертью, потому что она по-прежнему доверяла вам самое важное». «Мне плевать на этот грёбаный мультик!» Джош снова начал всхлипывать. «Ну, это зря», — тихо добавила Робин. «Недавно я встретила фанатку, чью жизнь в буквальном смысле спасло чернильно-чёрное сердце. Она говорила, что решила продолжать жить просто ради того, чтобы смотреть его. То, что создали вы с Эдди, было невероятно. Корморан прав. Сейчас вы — единственный, кто может осуществить все, что планировала Эдди. Она бы не хотела, чтобы вы покончили с собой. Ее желанием было, чтобы вы продолжили делать то, что кроме вас никто не сможет». «Этот ублюдок забрал ее телефон», — сказал Джош, и слезы из его глаз полились сильнее, чем раньше. «Там хранились все ее идеи». «Так давайте позаботимся о том, чтобы этот телефон нашелся», — сказал Страйк, доставая из коробки еще несколько салфеток и снова вытирая лицо Блэю. «Высморкайтесь и выпейте немного воды». Джош позволил Страйку вытереть лицо, а Робин поднести соломинку к его губам. Когда Джош утолил жажду, а Страйк выбросил вторую партию использованных салфеток, разговор продолжился. «Я хотел бы узнать, кто был в курсе вашей встречи с Эдди в тот день на кладбище?» — спросил детектив. «Только Мариам», — хрипло ответил Джош. «Когда мне позвонила Эдди, я болтал с ней на кухне, где она готовила. Мариам сказала, что это хорошая идея — встретиться и все обсудить. Но Мариам ни за что...» «Вас мог кто-нибудь подслушивать?» «Не знаю. Возможно. Рядом с кухней есть большая кладовая, но я не заметил там никого». «Кто еще жил в Нортгроув в то время?» «Нильс и Брэм». «Вы думаете, Мариам сказала Нильсу, что вы встречаетесь с Эдди?» «Да». «Расскажите о Нильсе». «Он слегка безумен», — стал описывать его Джош. «Эксцентричен. Никогда не знаешь, что у него на уме. При деньгах. Его отец был промышленником-мультимиллионером, а Нильс все унаследовал. Он всегда хотел заниматься искусством, жить в общине, быть полиамором. У них с Мариам были открытые отношения. Иногда Нильс спит с Фрейей, женщиной из Нортгроув. Ее партнер, кажется, не против этого». «Вы упомянули, что Нильсу нравилась Эдди». «Да, я так думаю. Но с ней у него ничего не вышло». «А он ей нравился?» «В конце уже не так», — сказал Джош. «Он в некотором роде борец за свободу. На выборах мэра Лондона голосовал за того странного мудака, Йена Пича». Страйк и Робин старались не смотреть друг на друга. «А как у Нильса с компьютерными навыками?» — спросил Страйк. «Хорошо», — ответил Джош. «Забавно. Он, вероятно, был бы действительно хорош в области технологий, но все, что ему нужно, — это быть художником. Нильс не может быть аномией. Какого хрена ему проворачивать с нами такое? С Эдди?» «Мы просто говорим о тех, кто мог знать, что вы встречались на кладбище», — пояснил Страйк. «Итак, Мариам, Нильс и Брэм. Кто-то еще мог быть поблизости?» «Фрей, Алла и Стар не было дома. Они отправились навестить друзей. Полагаю, там был Пез», — припомнил Джош, и выражение его лица омрачилось. «Он приходил навестить меня на той неделе. Я был рад его видеть. Мне всегда нравился Пез. Но у меня сложилось впечатление, что он пришел не ради меня, а ради своего желания. Он хочет, чтобы я дал ему работу в фильме. Так что да, Джош сглотнул. «Это было как-то странно. Он говорил, что ему под силу сымитировать мой художественный стиль, и все в таком духе». «Мог ли Пез находиться в кладовой, когда вы разговаривали с Марио?» — спросил детектив. «Например, за кухонной дверью или у окна?» «Наверное, да», — задумался Джош. «Но Пез не может быть аномией. Никак нет». «Мы по-прежнему всего лишь вычисляем тех, кто мог знать о встрече на кладбище», — повторил Страйк. «Есть еще кто-то на примете». «Ну...» — медленно произнес Джош. «Дело в том, что около Нос-Гроув там постоянно туда-сюда ходят люди. Студенты, посетители магазина». «О!» — внезапно вскрикнул он. «Есть девушка, которая помогает там время от времени. Зои, хрупкая, с татуировками по всей руке. Полагаю, она могла бы спрятаться за углом». Пока Страйк записывал имя, как будто оно было для него новым, Робин поинтересовалась. «Джош, по поводу Нос-Гроув и людей, которые туда приходят, вы что-нибудь знаете об украденном рисунке?» «Вы имеете в виду мой рисунок?» — спросил Джош с удивлением. «С вампиром? Кеа вам сказала?» «Да», — кивнула Робин. На самом деле это было не такой уж ложью. Она только что прочитала о краже в письме Кеа. «Да, это случилось, когда в «Маверике» захотели, чтобы мы придумали побольше персонажей для фильма. Я подумал о вампире. Говорят, в 70-х на этом кладбище жил вампир. Эдди считала, что это банально — изображать вампира. Но я нарисовал по-своему, чтобы она могла оценить мою задумку. Мне хотелось, чтобы он был этаким неумехой. Типа пытался убивать туристов, но всегда добывал недостаточно крови для поддержания жизни. Из-за чего оставался слабым и немощным». «Вы делали заметки на рисунке о том, каким видели персонажа?» «Да», — закивал Джош, — «делал с обратной стороны. Но я оставил набросок внизу, в одной из аудиторий для художников. А потом он исчез». «Когда это произошло?» — спросила Робин. «Точно не припомню. Когда-то в прошлом году. Как раз когда мы с Киа во второй раз стали встречаться. Я пожаловался ей, потому как очень разозлился, что кто-то его стащил. Он пропал в один из вечеров, во время занятий, так что это мог быть кто угодно. Студент, организатор. Там постоянно проводится куча бесплатных занятий. Люди приходят и уходят. Следовало оставить рисунок наверху». «Хорошо, спасибо». Робин сделала пометку. «Раз уж зашла речь о новых персонажах, Эдди рассказывала вам о тех двух, которых она планировала включить в фильм. Филипп Ормонд говорит, что она писала ему их в деталях». «Она упомянула, что у нее есть пара идей, но так и не поделилась, каких именно. Ей никогда не нравилось говорить о чем-то, пока она сама не продумает все у себя в голове. Ну, может, с Ормондом она была другой. Можно было бы предположить, что он расскажет мне, так как захочет увидеть ее идеи на экране. Только вот он ненавидит меня, так что вряд ли станет». «И к тому же, если поделится с тобой, он не сможет на них заработать», — подумала Робин. «Итак, вы покинули Нос-Гроув в ночь перед поножовщиной», — продолжил Страйк. «Без денег, но с мобильным телефоном и досье, которое принесла вам Ясмин». «Да». «И, оказавшись снаружи, вы позвонили?» «Кеа», — с несчастным видом признался Джош. «Именно, случайно. Я был зол, а ее имя в телефоне находится прямо под номером Кати. Я стал рассказывать ей, что на следующий день встречаюсь с Эдди на кладбище, и мне нужно где-то переночевать. А потом мне в ухо начала кричать Киа, и я понял, что разговариваю с ней, а не с Катей. «Вы уверены, что сообщили Киа место, где вы встречаетесь?» — уточнила Робин. «Да, потому что она из-за этого взбесилась», — вздохнул Джош. «Что я звоню ей и рассказываю подробности своего свидания с Эдди. Видите ли, когда мы встречались с Киа в первый раз, то ходили на одну из тех пешеходных экскурсий по старой части кладбища. Это был больной вопрос. Ведь после я ходил туда с Эдди и рассказывал об этом в интервью». «Мог ли кто-нибудь подслушать ваш случайный звонок Киа?» — спросил Страйк. «Может, вспомните кого-нибудь, кто стоял рядом на улице? Кто-нибудь шел за вами, проходил мимо?» «Насколько помню, нет», — пожал плечом Блей. «Я никого не встретил, но я был совершенно не в себе». «По дороге к Кате вы говорили с кем-нибудь еще? По телефону или лично?» «Нет», — ответил Джош. «Вы упомянули, что разбудили Иниго, войдя в дом Апкоттов. Вы говорили ему о своих планах на следующий день?» «Нет, его определенно выбесил мой визит. Я сразу отправился спать в комнату для гостей». «А на следующее утро?» «Я обсудил все это с Катей и показал ей досье». «У Иниго была возможность подслушать ваш разговор?» «Нет, он был наверху», — покачал головой Джош. «Мы с Катей сидели внизу, на кухне». «Кто еще находился в доме?» «Флавия была в школе, а Гас в своей комнате». «Мог ли Гас слышать, о чем вы говорили?» «Нет, дверь была закрыта, но мы слышали, как он репетирует». «Вы говорили с кем-нибудь еще перед тем, как покинуть дом Апкоттов?» «Нет», — помедлил Джош. «Я ни с кем больше не разговаривал». Он сильно побледнел, так что даже его губы поблекли, а лиловые тени вокруг глаз стали еще глубже. «Пока не очнулся в больнице с обритой головой». «Вы можете рассказать нам, что помните о нападении?» — задал вопрос Страйк. Джош снова сглотнул. «Я опаздывал и торопился, думая, что Эд могла уйти. Ее всегда злило, что я постоянно не приходил вовремя». Он попытался сказать что-то еще, но не издал ни звука. Прочистив горло, он продолжил. «Я направлялся к месту, где мы собирались встретиться. Именно туда, где мы валялись под кайфом, когда она предложила идею для мультфильма». «А где именно находится это место?» «На участке с могилами, куда вход запрещен. Это в стороне от тропинки, рядом с памятником, который всегда нравился Эдди. На нем изображен пеликан. Место не просматривается с обеих тропинок. Там есть что-то вроде впадины». «Вы кого-нибудь встретили по дороге?» «Большого парня, склонившегося над могилой. Должно быть, он там работал. Я опаздывал и торопился. Потом я услышал позади себя бегущие шаги». «Какие именно шаги?» — уточнил детектив. «Быстрые, не совсем легкие, но и не подходящие для парня у могилы, мимо которого я только что прошел. Полиция спрашивала об этом. Тот мужчина был большим и тяжелым. А потом я почувствовал, что тут-то вроде было похоже, будто меня в спину легнула лошадь, Я упал лицом вперед на землю. А потом он воткнул нож мне в спину и в шею. Это была такая агония, как будто ты умираешь. Вам не понять. А потом он вытащил из моего кармана телефон и забрал папку, которая была у меня с собой, и прошептал что-то вроде «Я обо всем позабочусь» и убежал. После этого я ничего не помню. До момента, пока не очнулся в больнице. Не могу вспомнить ни парня, что обнаружил меня на кладбище, ни машину скорой помощи, ни еще что-то. Я проснулся с обритыми волосами и вот так. Дверь снова открылась, и на пороге появились Катя, Флавия и миниатюрная медсестра со светлыми волосами. «Извините», — сказала медсестра, — «но время посещения истекло». «Хорошо», — сказал Страйк. «Могу я задать еще один вопрос, и мы закончим?» «Только один», — предупредила она и удалилась, забрав с собой Катю и Флавию. Страйк подождал, пока дверь закроется, прежде чем снова повернуться к Блэю. «Здоровяк, склонившийся над могилой, мимо которой вы прошли, когда направлялись к спящему ангелу. Он был лысым?» Джош открыл рот, его глаза стали отрешенными. Создалось впечатление, будто он вспоминал о том, когда мог свободно двигаться, находясь в своем здоровом молодом теле. «Я думаю, что да. Точно. Да, определенно». «Вы нам очень помогли, Джош», — сказал Страйк, закрывая блокнот и вставая со стула. «Мы будем держать вас в курсе событий». «Откуда вы узнали, что он лысый?» — спросил Джош. «Я этого не знал», — объяснил детектив. «Но, думаю, есть большая вероятность, что лысая голова была латексной маской, а тело, которое вы сочли большим и мускулистым, стеганым костюмом. Это объясняет, почему шаги казались недостаточно тяжелыми, чтобы соответствовать весу большого человека». «Это был аномия?» — спросил Джош, уставившись на него. «Да», — ответил Страйк. «Думаю, это был он». И радовался он, что слухом наделен, и может сам полушутя ворчать, или, сокрушаясь о судьбе, рыдать от тех, кто был наследником рожден. Джин Ингелоу. Братья и проповедь. Образ парализованного Джоша Блэя, рыдающего в душной больничной палате, никак не шел у Робин из головы. Следующие два дня она неоднократно возвращалась мыслями к молодому человеку в инвалидном кресле, задаваясь вопросами «Как он?». Какова вероятность, что его телу удастся хотя бы частично восстановить чувствительность и возможность двигаться? И можно ли ожидать, что он смирится с жизнью, на которую оказался обречен? Думала она и о Страйке, поскольку в больнице ее партнер предстал в неожиданном свете. За время совместной работы Робин уже привыкла, что, когда в общении с подозреваемыми или сотрудниками требовалось проявить сочувствие, или, как называл Страйк, сентиментальность, детектив с готовностью перекладывал все на нее. Его привычка стала причиной самой крупной на сегодняшний день ссоры, в которой, в числе прочего, фигурировала тема запоздалых цветов. До визита к Блэю она привычно полагала, что если тому понадобится какая-то помощь, надо будет выполнить именно ей. Эту мысль еще больше укрепило то, что по пути в палату им встречались исключительно женщины-медики. И все же, когда Джош разразился слезами, Именно Страйк отер ему лицо, причем с той скромной мужской деловитостью, которую Блэйз счел приемлемой и не унижающей его достоинства. В конце концов, Робин начала злиться, что зациклилась на эпизоде. «Так ты его не разлюбишь», — приструнила она себя и заставила думать о новой девушке Страйка и о его странном участии в разводе бывшей невесты. Она и не догадывалась, что Страйк, прокручивая в голове поездку в больницу, тоже думал о ней, хоть и в ином ключе. В сотый раз он убедился, что женщина, пришедшая к нему в качестве временного секретаря, оказалась самым ценным приобретением агентства. Извлечь письмо Кеа из мусорной корзины, быстро оценить его содержание и отметить момент, требующий прояснения у Джоша, это был высший пилотаж. Пусть Страйк не умел лишний раз проявить благодарность партнеру, в глубине души он искренне восхищался Робин ее деловой сметкой, скромностью и трудолюбием, особенно в сравнении с тем же Натли, чье самовосхваление по поводу и без здорово раздражало детектива. Джош Блей далеко не первый молодой человек, искалеченный в результате насильственных действий, которого встретил бывший офицер отдела специальных расследований. Страйк подозревал, что если бы познакомился с Блэем, когда тот был здоров и невредим, скорее всего, счел бы его крайне неприятным типом. Джош олицетворял собой тот богемно-маргинальный образ жизни и мышления, что царил в Нортгроув, и которым Страйк был сыт по горло в период детства и юности. Его собственная привычка к самодисциплине и пристрастие к чистоте и порядку в противовес грязи и бардаку в значительной степени сформировались как протест против образа жизни их с Люси матери. Слишком много времени провел юный Страйк в окружении постоянно обкуренных людей, чтобы находить удовольствие или возбуждение в дурмане выпивки, наркотиков или рок-музыки, которые были естественной средой обитания Леды. Пьяный или под кайфом, длинноволосый и красивый Джош Блей — именно тот типаж, который привлекал Леду, и потому неизменно вызывал яростную антипатию у Страйка. Сейчас Страйк с удивлением поймал себя на мысли, что в глубине души восхищается этим человеком. Раскаяние Блэя, его честная оценка своего поведения в прошлом произвели на детектива сильное впечатление. В его ситуации никто бы не осудил желание вызвать сочувствие и жалость к себе, но Блэй прежде всего искренне сожалел о гибели Эдди Лэдвелл. Детектив, которому все еще снился торс сержанта Гэри Топли, разорванный пополам взрывной волной, забравший ногу Страйка, отлично понимал те чувства вины и сожаления, что одолевают оставшихся в живых, даже если они тоже пострадали. Неожиданным для Страйка стало и то, что все объяснения Блэя были весьма разумными и проницательными, а собственные умозаключения аниматора оказались не менее ценными, чем просмотр предоставленных им сообщений. Это совсем не вязалось с их прежним представлением о Джоше как обкуренном пассивном довеске к соавтору «Чернильно-черного сердца». Страйк чувствовал, что никогда они еще не были так близки к пониманию психологии аномии. Именно в таком настроении, все еще ощущая въевшийся больничный запах, Страйк в среду вечером отправился на ранний ужин с Грантом Лэдвеллом. Щадя подколенные сухожилия, он не стал садиться за руль, а добрался до Доклендса на общественном транспорте. Ресторан «Ружье», который выбрал Лэдвелл, располагался на берегу Темзы. На вывеске красовалось фальшивое пулевое отверстие размером с грейпфрут, но внутренний декор выглядел довольно традиционным. Страйка, который этим вечером стал, по-видимому, первым посетителем заведения, провели мимо стены со спортивным огнестрельным оружием в пустой, отделанный деревянными панелями зал и усадили за столик для двоих. Отсюда открывался прекрасный вид на купол тысячелетия, изогнутое, похожее на шатер, белое сооружение на противоположном берегу Темзы. Как и у Робин в Колчестере, У Страйка оставалось достаточно времени поразмыслить над тем, что может поведать о человеке, с которым он собирался встретиться, выбор именно этого ресторана. Более удобному для Страйка заведению в центре Грант предпочел место неподалеку от своей работы, штаб-квартиры Shell в Доклендсе. Изысканный гастропаб всем своим антуражем, от меню в кожаных переплетах до дробовиков на стенах, казалось, излучал идеализированное представление об английской мужественности. Страйк заказал пинту пива, которую принесли как раз в тот момент, когда зазвонил его мобильный. Он был почти уверен, что звонит Грант, собираясь предупредить о задержке и тем самым подчеркнуть, кто здесь главный. Однако увидел, что звонок перенаправлен из офиса, который Пат уже должна была покинуть. «Страйк?» — отозвался он. «О!» — произнес незнакомый мужской голос, в котором прозвучало некоторое замешательство. «Я не ожидал, что кто-нибудь возьмет трубку. Просто хотел оставить сообщение для Робин». «Я могу ей передать», — сказал Страйк, доставая из нагрудного кармана ручку. «Было бы здорово, если бы вы попросили ее перезвонить Хью Джексу. Я не уверен, что мои предыдущие сообщения дошли до нее». «У нее есть ваш номер?» — уточнил Страйк. «Да, есть», — ответил Джекс. «В общем, да. Попросите ее, пожалуйста, перезвонить мне. Ну, все, спасибо, до свидания». Он отключился. Едва заметно нахмурившись, Страйк опустил мобильный. Он полагал, что лесоруб Хью Джекс уже бесследно исчез из жизни Робин. Получается, у нее есть номер его мобильного, но она не отвечает на сообщения. Что бы это значило? Джекс донимает ее, зазывая на свидание? Или Робин не отвечает, потому что они поссорились, и теперь безутешному лесорубу приходится оставлять сообщение на голосовой почте по ее рабочему номеру? «Я ведь не опоздал», — услышал Страйк и поднял глаза. К столику подошел Грант Ледвелл. Он был в сером костюме и лиловом галстуке. Слишком тугой воротничок под короткой стрижкой, кустистые брови и выпирающая нижняя челюсть делали его похожим на бульдога. «Нет, вы как раз вовремя», — ответил Страйк, пряча мобильный в карман. То ли массивная фигура детектива охладила Гранта, то ли иная причина, но агрессии, проявленной им во время телефонного разговора, явно поубавилась. Пожав руку Страйку и устроившись в кресле напротив, он прохрипел: «Признателен, что вы согласились на встречу со мной. Я это ценю». «Без проблем», — сказал Страйк. «Я хотел бы извиниться, что вел себя бесцеремонно во время своего телефонного звонка. Мы... нам через многое пришлось пройти с момента нашей последней встречи». «Мне жаль это слышать», — произнес Страйк, стараясь выкинуть из головы Хью Джекса и сосредоточиться на разговоре. «Да, они добрались до Хезер. В интернете. Я говорил ей не смотреть, что пишут те ублюдки. Но она продолжает, а после впадает в истерику. Вы женаты?» «Нет», — покачал головой Страйк. «Дети?» «Нет», — снова сказал Страйк. «Знаете, беременные женщины...» Грант прочистил горло. «Ей в голову постоянно лезут всякие мысли о людях, которые хотят навредить ей и девочкам. Я пытался убедить ее, что это просто кучка трусов, прячущихся за своими клавиатурами. Но...» Грант нетерпеливо забарабанил толстыми пальцами по столешнице. «Черт, мне не помешало бы выпить». Он подозвал официанта и заказал себе бокал красного вина. Когда тот удалился, Грант продолжил. «Вы видели, что Анами написал в Твиттере в субботу вечером? О том, как Маверик хочет превратить Харти в человека. Я начинаю думать, что Элгару и Йомену следует еще раз присмотреться к людям у себя в офисах». «Значит, это правда?» — задал вопрос Страйк. «Да, правда», — кивнул Грант. «Ну, сами посудите, кто будет смотреть фильм, где дурацкое сердце скачет в погоне за призраком?» «В мультфильме людям это нравилось», — пожал плечами Страйк. «Но тут же совершенно разные вещи, да?» — нетерпеливо сказал директор нефтяной компании. «Мы ведь говорим о большом экране, о более широкой аудитории. Как они это называют? Доработка, кажется. Звучит подходяще. Честно говоря, не понимаю, что люди нашли...» Начал Грант и тут же спохватился. «Не, это, конечно, забавно и весьма креативно. Но стоит ли переносить все в фильм в первозданном виде?» «Я бы не стал», — ответил Страйк. «Ну вот и в «Маверик» так не считают, а они ведь профессионалы». Принесли вино Гранта. Он сделал большой глоток и, казалось, немного успокоился. «После того поста о Намии в Твиттере начался настоящий ад. Мы с Хезер полночь не спали. Она решительно хотела уехать куда-нибудь, где нас не смогут найти. Какой-то больной ублюдок написал, что надеется, наш ребенок родится мертвым. Можете себе представить? Я бы пригласил вас домой вместо ресторана, но она позвала свою мать составить ей компанию», — пояснил Грант, делая еще один глоток вина, прежде чем продолжить. «Я говорю ей, многие мечтают иметь такие проблемы, как наши. Если все пойдет хорошо... С теми деньгами, что мы получим, можно, черт возьми, переехать в коттедж в каком-нибудь охраняемом поселке, если захочешь. Как только мы получили долю Эдди, я попросил показать цифры по продажам, и...» Он самодовольно усмехнулся. «Я работаю в нефтяной отрасли, и мне не привыкать к приличному финансовому балансу, но даже меня они впечатлили. Конечно, это все требует грамотного управления», — быстро добавил Грант, чтобы Страйк, упаси бог, не подумал, что ему слишком уж повезло. «Такие вещи намного сложнее, чем люди могут себе представить. Я хочу во всем разобраться. Думаю, надо проверить Netflix и убедиться, что они надлежаще занимаются адаптацией. Это вы еще не сделали. Честно говоря, не понимаю, чем за свои 15% занимается Алан Йомен. Но в первую очередь нужно выяснить, кто такой Анамия. Мы не должны зависеть от какого-то ублюдка и рисковать снова получить все это дерьмо в ответ на любые наши действия или решения. В конце концов, это наша собственность. Вот почему я позвонил вам. Выяснить, что происходит». «Ну, мы исключили пару человек», — начал рассказывать Страйк, «и нам удалось побеседовать с Джошем Блэем в суп...» «Он заинтересован лишь в том, чтобы досадить нам», — холодно прервал его Грант. «Закажем что-нибудь?» Он открыл меню, но прежде чем Страйк успел спросить, каким образом Джош Блэй усугубляет положение Лэдвеллов, произнес: «Не хотел говорить по телефону. Но есть еще кое-что. Было несколько странных, по правде говоря, именно это больше всего беспокоит Хезер, несколько странных телефонных звонков. Анонимных». Страйк достал свой блокнот. «Продолжайте». «Звонили мне на мобильный. В первый раз я был в ванной, поэтому трубку взяла Хезер. Голос на другом конце провода велел ей откопать Эдди». «И это все?» «Но это и так перебор, вам не кажется?» — зло воскликнул Грант. «Полный бред!» «Я имел в виду, это все, что сказали», — терпеливо пояснил Страйк. «А, понял. По правде говоря, я не знаю». Вернулся официант. Мужчины заказали стейки с жареной картошкой. Как только он отошел за пределы слышимости, Грант продолжил. «Он мог сказать больше, но, услышав такое, Хезер закричала, ну и уронила мой телефон. Разбила экран к чертовой матери», — раздраженно добавил Грант. «К тому времени, как я прибежал посмотреть, что ее испугало, он, кто бы это ни был, уже отключился». Когда это произошло? Вскоре после того обеда, когда мы наняли вас. В какое время дня? Вечером. Страйк сделал пометку. А второй звонок? Случился около 10 дней назад. Снова вечером. Номер абонента был скрыт, но я ответил. Грант отпил еще вина. В этот раз, очевидно, использовали одно из приложений. Знаете, для изменения голоса. Тембр был довольно низким, как у робота. И Грант огляделся и понизил голос. Он сказал, откопай Эдди и взгляни на письмо. Затем трубку повесили. Хезер думает, что это аномия. Может и так, и одному богу известно, откуда у него мой номер. Насколько сложно достать его в вашем офисе? Ну, полагаю, это возможно, протянул Грант. Как и в случае с женой, ее страницы на Facebook, Лэдвелл, казалось, не рассматривал такое прозаическое объяснение. «Но моя помощница не дала бы мой номер никому, кто говорит как киборг. Ему пришлось бы выдумать довольно убедительную причину». «Вы уточняли у помощницы, не давала ли она кому-нибудь ваш номер?» «Нет», — раздраженно отмахнулся Грант. «Я едва ли... Мне бы не хотелось обсуждать такого рода вещи на работе. Достаточно болтовни насчет... Ну, насчет того, что произошло. Эдди ведь использовала нашу фамилию. Разумеется, все нашли связь». Слегка нахмурившись, он допил вино, предоставив Страйку время, чтобы обдумать тот факт, что вообще-то Эдди не меньше, чем Грант, имела право на фамилию Лэдвелл. «Не хотелось бы, чтобы все вокруг сплетничали», — продолжил Грант. «Нет, пока я не узнаю, сколько... не узнаю, что ждет меня в будущем с точки зрения карьеры. В общем, не хотелось бы смешивать личное с работой». Грант поднял руку, подзывая официанта, и заказал второй бокал вина. Страйк смотрел на него и задавался вопросом. Насколько дискомфорт из-за того, что его коллеги узнали об Эдди, был вызван их осведомленностью о том, как она жила в бедности в приемной семье, пока ее дядя наслаждался жизнью в Омане. «Вы не знаете, кому именно было известно о письмах в гробу?» — спросил Страйк. «Без понятия. Мы с Хезер не болтали об этом. Это была такая заноза. Ну, я хотел сказать, у нас и без того была куча дел, чтобы между организацией похорон и ответами на звонки прессы еще напутствовать гробовщика. Дескать, чтобы он повременил с закрытием чертова гроба, потому как эти двое хотят засунуть туда письма. Очевидно, знал сотрудник похоронного бюро, поскольку я попросил его положить письмо туда. Но он связан конфиденциальностью, по крайней мере, так должно быть. Еще миссис Апкот была в курсе, ведь Блей продиктовал ей свое письмо. Конечно же, знал Ормонд. Наверняка он растрезвонил всем на похоронах. Я говорил Хезер, что нам стоит проверить его карманы, учитывая его поведение. Выходит, да, кто-то мог знать о письмах. Но меня не это волнует. А что за чертов психопат звонит нам, родственникам Эдди, с советами ее откопать? Или он пытается намекнуть на Ормонда в качестве убийцы? Если, конечно, он не занимается этим просто ради удовольствия, то именно эту идею он продвигает, верно? Он не может сказать, что это сделал Блей, потому что... Ну, он же не сам вонзил себе нож в шею». Страйку показалось, будто в голосе Гранта прозвучала нотка разочарования из-за того, что ему приходится исключить Блея из числа подозреваемых. Гранту принесли второй бокал вина, и он тут же осушил его на треть, после чего снял пиджак и повесил на спинку стула. «Вы недавно говорили, что Блей лишь ухудшает ваше положение», — напомнил Страйк. «Проклять, точно! В понедельник он связался с Маверик, чтобы сообщить им о своем нежелании вносить изменения в персонаж Харти. Он сказал, что этого не хотела бы Эдди. Понятно, что он задумал. Разве? Конечно. Тактика торгов, слышали? Он хочет получить побольше денег, прежде чем согласиться что-либо изменить. Страйк вдруг подумал, не их ли с Робин визит, и то, что они тогда сказали аниматору, вывели его из состояния безразличия к судьбе чернильно-черного сердца.